Дембо в достаточной мере понимал жаргон игроков в буки, чтобы знать, что под гранатой надлежит понимать грабителя, а под каторжниками — профессиональных игроков. Он кивнул головой, но денег не взял. «К чему мне 10 крон?» — сказал он озабоченно. «10 крон! Мне нужно гораздо больше!» Гюбель не знал, как помочь делу. «Не можешь ли ты сколько-нибудь денег занять у своих приятелей?» — спросил Дембо, показав глазами на дверь. «У них?» — Гюбель безнадежно махнул рукой. «Плохо ты, видно, знаешь этих людей. Здесь никто друг друга не сужает». «Что же делать?» — спросил Дембо в унынии. «Знаешь что?» — воскликнул Гюбель. «Попробуй-ка разок сыграть в буки. Может быть, тебе больше везет, чем мне». Дембо решительно отказался. «В этой игре все зависит от счастья», — уверял Гюбель. «Тут 10 крон могут легко превратиться в 100, если не больше». «Нет», — сказал Дембо. «Я в карты не играю». «Да ведь это совсем не карты. В буки играют костями домино. Эх ты, невежда!» «Я ведь совсем не знаю этой игры», — сказал Дембо. «Тут и знать нечего», — ревностно принялся объяснять Гюбель. «Обыкновенное домино. Его ведь ты знаешь? Разница только в том, что на 4 игроков ставят, как на скаковых лошадей. Тебе совсем не придется играть. Нужно только ставить». Дембо продолжал колебаться. «Вчера Сушицкая выиграла 100 крон. Пальцем не пошевельнув», — рассказывал Гюбель. «Пальцем не шевельнув». Это решило дело. «Собственно говоря, я давно уже собирался поглядеть на эту игру», — заметил Дембо. «Так пойдем же», — сказал Гюбель и втолкнул его в дверь.